Разговор сразу не начался. Но как раз этому-то я совсем не удивился. Привык уже. Подали чай, весьма недурственный. Какие-то сладости. Тут китайцы еще те мастера. И пока ни слова, ни о чем. Он что, ждет, что я сам начну? Ну-ну. Может ждать и дальше. Вы закончили здесь все свои дела? Я более-менее собеседника понимаю. Но поблизости тотчас же нарисовался толмач, который эти слова мне и перевел. Тоже, кто не понимает, тонкость. Мол, встречу-то ты заслужил, может быть. А вот право разговора с глазу на глаз... Да, я закончил все свои дела. Обстоятельства не требуют более моего присутствия в Пекине. Молодой Цань говорил мне, что вы просили о личной встрече со мной. Чтобы выразить вам свое уважение, как мудрому человеку. Выпад — отбито. Еще выпад — и тот же результат. Ничья. Старик делает жест, и передо мною кладут мои записки, те, что я передал Цаню. Мы, ого, изучили их. Нам это более не требуется. Рубь заста уже и скопировали. И не один раз. Протягиваю руку, и пламя светильника, который стоит рядом, охватывает бумагу. Мне это тоже не нужно. Пепел осыпается на пол. Милок, у меня такого добра... Снова ничья. А вот и не факт. Цань говорил, что у вас имелись какие-то вопросы. Да, имелись. Раньше. Все это уже решено. Но господин Ван Кмин, с которым вы обсуждали свои дела, он иногда бывает, может быть, несколько необязательным. Увы, никто не совершенен. Ага, мол, мы за тобой смотрели, и контакты твои просекли, и можем легко подпортить твой возможный бизнес. Охотно вам верю, ведь вы его знаете намного дольше меня. Обязательно это учту на будущее. И прежде чем заключать с ним какую-нибудь сделку, я обязательно посоветуюсь со знающими и уважаемыми людьми. Уверен, они смогут меня предостеречь от многих ошибок. Ноги собьете, пытаясь разыскать следы никогда не заключавшегося между нами договора. А вот тут 1-0. В мою пользу. Без вариантов вообще. А вот не надо считать всех иностранцев одинаковыми. Мы, может, и северные варвары, но выстраивать хитроумные комбинации тоже умеем. Дед на какой-то момент утратил свою невозмутимость и каменное спокойствие. Шевельнул рукой, и к нему тотчас же подскочил какой-то паренек. Что-то почтенный глава семейства ему сказал, и того словно ветром сдуло. Снова появляются молоденькие девушки, которые разносят чай, и одна из них мне кого-то смутно напоминает. Нет, сразу, пожалуй, что и не скажу. А вы интересный человек. Вежливо наклоняю голову в знак уважения. Это не вопрос, и ответа тут не требуется. Констатация факта, не более того. Высказать что-либо в адрес деда, так у меня никаких сведений о нем быть не может. И все это понимают. Просто ответная вежливость, и ничего более. Впрочем, и тут они малость ошибаются. Снова пьем чай. Опять какой-то паренек к деду подходит. И тот, на первый взгляд, незаметно, но как-то вдруг меняется. Ага, новые данные поступили. Ну-ну, посмотрим, насколько хорошо у вас передача информации налажена. Но вопрос собеседника стал для меня несколько неожиданным. Среди моих людей вы не заметили никого знакомого? Может быть, вы где-то встречались с ними раньше? Так, к чему этот вопрос? Что он выяснить-то хочет? А ведь хочет. По глазам видно. Кто тут мог быть мне знаком? Цань? Отпадает. Навряд ли факт нашего знакомства представляет какой-либо интерес. Кто еще? Эти молодые парни? Отрицательно. Сказать, что я не настолько уж физиономист, чтобы запоминать всяких там косоглазых. Аккурат таким образом выражается и мистер Ласси. Не вариант, покажу себя не в самом выгодном свете. Стоп. молодых. А ведь тут не только парни. Да, мне помнится, что некоторые лица мне тут смутно знакомы. Вполне вероятно, что мы могли где-то встречаться. Пекин — большой город, и в нем живет множество самых разных людей. Движение руки собеседника, и та самая молоденькая девчушка выступает из-за занавески. Вы имели в виду ее? Даже невозмутимый внешний переводчик привстал немного со своего места. И, кстати говоря, у него под одеждой какие-то очертания, очень знакомые, внезапно прорисовались. Так ты не просто переводчик, еще и охранник. Интересно. А ведь я оказался прав. Возможно. К сожалению, я больше интересуюсь женщинами одного со мной возраста. И потому не могу вспомнить обстоятельства нашей встречи. Навряд ли мое знакомство с этой девушкой продолжалось более нескольких мимолетных мгновений. Я ее не помню. Жест, и девушка, поклонившись, исчезает. Только занавески дрогнули. Тук! И на поднос передо мною ставят недавно выброшенную в канаву пулю от револьвера. Стоп! Это другая, несколько деформированная. Стреляная? Да, есть следы от нарезов. Вы оставили нечто очень похожее Цаню. Зачем? К результатам следствия дедок подобрался. Поздравляю. И что это ему дает? А ничего. Нет, та, что я ему оставлял, была целой. Не мятой, во всяком случае. Это не так уж и важно. Не могли бы вы мне подсказать... У кого еще, кроме вас, разумеется, могут быть на вооружении подобные боеприпасы? Ну, вообще-то это британское изобретение. Продукция арсенала «Дум-Дум». Умник, блин. Их в это время еще не придумали. Но деду-то откуда это знать? Пожимаю плечами. Это новое изобретение. Но у кого-то вполне может быть. Вули становится очень серьезным. Может? «Да, но вы принесли именно эту. И недавняя смерть двоих британских торговцев, они были убиты именно такими пулями». Снова пожатие плечами. В полиции мне рассказывали, что в Пекине может происходить до сотни убийств ежедневно. Им просто не повезло. Вэлин узнала вас. Именно вы спасли ее от продажи торговцам живым товаром. Она моя родственница. Пусть и не близкое, но такое родство ко многому обязывает. Ну, в вашем-то доме ей ничего более не грозит. Старик неожиданно легко поднимается и делает жест переводчику оставаться на месте. Встаю и я. Дед кивает мне на дверь, и мы вскоре оказываемся в небольшом внутреннем домике. Вы ведь не торговец и не газетчик, каким всем представляетесь. Да, киваю я. У меня есть и другие интересы. Но торговля чаем меня тоже интересует. Об этом можно поговорить и после. А Вули по-английски говорит вполне сносно. И нахрена ж ему еще и переводчик? Родственные отношения? Да, это, разумеется, важно. Мы очень это чтим и уделяем подобным вопросам много внимания. Да, сейчас мы не в том положении, чтобы открыто выражать свое недовольство сложившимися порядками. Но это не значит, что мы их поддерживаем. Скорее, вынуждены терпеть. Так, вы меня поняли. Да что ж тут, милок, не понять-то? Тебе союзник нужен. Не местный, но злой и кусачий. Поздравляю, ты, дорогой мой человек, по адресу пришел. Они англичан сильно не любят. Их никто не любит, философически замечает Марков, размешивая ложечкой сахар в чашке. Но вынуждены с ними сотрудничать, ибо ничего с этим поделать не могут. Сами не могут или... Сами. Мы с капитаном сидим в отдельном кабинете небольшого ресторана, куда он прикатил аж из самого Питера. Стоило мне передать условным образом послание, как ответ пришел почти сразу же. «Выезжайте в известное вам место, вас там встретят». И отдельная приписка о дате встречи. И все. Более никаких подробностей не последовало. Надо полагать, ведомство Маркова тотчас же нажало на все рычаги, каковые у него в наличии имелись, и, судя по скорости прибытия капитана, эти рычаги были достаточно серьезными. Внимательно прочитав мою записку, он откладывает бумаги на стол и начинает терзать меня расспросами. А знать ему хотелось все. Правила поведения в клубе, распорядок работы торговых точек и ресторанчиков, да и много чего еще. «А вы рисковый человек», — замечает он как бы между делом. Британское посольство не на шутку всполошилось после внезапной смерти Мерча и Джаггера. Эта парочка ушлых дельцов служила еще и посредниками в общении чиновников посольства со всякими там деятелями. Дана команда срочно выявить все их связи и найти нападавших. Точнее, тех, кто их послал. Англичане резонно не верят в то, что их смерть — дело рук каких-то случайных грабителей. В преступном мире Пекина все прекрасно себе представляли их истинную роль. А что же Ласси? Он, получается, ничего об этом не знал? Так у британской разведки там не один резидент, — пожимает плечами капитан. Зачем класть все яйца в одну корзину? Ласси выполняет одни распоряжения, а такие вот купчики — другие. А посол, он в стороне, и ему никто и ничего не сможет предъявить. Он подробно мне разъясняет. Британцы никогда не ставят только на одну лошадь и традиционно заигрывают со всеми сразу. И с официальными властями, и с последними разбойниками. Ибо то, что по каким-то причинам не сможет сделать чиновник, может с легкостью исполнить какой-нибудь местный хунхуз. Ему, кстати, и платить надобно меньше. И это тоже принимается во внимание. Все виды торговли с Китаем только на первый взгляд осуществляются всеми желающими. Заключить выгодный контракт, минуя чиновника, практически невозможно. А многие из них свято блюдут еще и интересы британского посланника, ибо он платит им деньги. А как же семейство Ву? Марков усмехается. Они тоже далеко не так просты. И далеко не обычные торговцы. Глава семьи делает щедрые подношения британскому послу и многим местным чиновникам. Хотя совершенно спокойно мог бы вычеркнуть из этого списка несколько десятков имен. Но... Он крайне предусмотрительный человек. Кстати, спасенная вами девушка была похищена по прямому указанию из посольства, чтобы заставить господина Ли еще раз обратиться туда за помощью. А тут и слон в посудной лавке. Если это и был слон, то очень необычный слон, не оставивший после себя почти никаких следов, кроме тех, которые были оставлены намеренно. Я ведь тоже... Не только виски в клубе хлестал. «Ну да», — снова усмехается капитан. «По этим следам сейчас столько народа рванулось. И есть уже результаты». «Какие же?» «Вот тут я всерьез удивился». «Ну, человек 20 уже похоронили, насколько мне известно. Джентльмены, они ведь и друг против друга, случается, играют, когда дело касается серьезных денег». Эта парочка не только девицами приторговывала. Знаю, читал я их бумаги. После хотелось глаза с мылом вымыть. Там чего только не было. И девочки эти далеко не основной источник дохода. Ниточки оттуда куда как высоко тянулись. Не мне за них дергать. Вон ведомство капитана, контора мрачная и шуток не понимает. Им и карты в руки. А я скромно в сторонке постою. Не по сеньке, так сказать, шапка, чтобы в такие дебри залезать. Как ваши деловые переговоры? Тут все в норме. Ву подписал договор. Достаточно выгодный и интересный для всех. В Пекине можно открывать представительство товарищества Добрынин и партнеры. И сколько там планируется человек? Пока до десятка. А потом? Я думаю, что чуть больше. И не все расходы по их содержанию лягут на плечи уважаемого Ивана Федоровича. Есть, знаете ли, и другие члены товарищества. Ну, этого он мне мог и не пояснять. Я тоже не вчера родился. Чтобы богоспасаемое ведомство Маркова упустило такую возможность? Ага, сейчас. Выдержка из официального документа. Его превосходительству графу Смирнскому всеподданнейше доношу. За последние 2 месяца, несмотря на определенные успехи чинов полиции и казачьих отрядов, обстановка на торговых путях из Китая осложнилась. Всякого рода разбойниками и лихими людьми совершенно разорены и ограблены 12 купеческих обозов. Причем в тех случаях, когда татям не случилось унести с собою захваченный товар, он безжалостно уничтожался путем поджога или иными способами. Дошло до того, что отдельные купцы, совершенно отчаявшись в возможности благополучно доставить свой груз по назначению, нанимали охотников из числа казаков и прочих охочих людей, составляя из них разношерстные ватаги. Сие положение не могло, однако же, оставаться приемлемым, и чинами полиции таковые ватаги были запрещены, как противозаконные и начальством недозволенные, что, тем не менее, не привело к их повсеместному и окончательному исчезновению. Ныне таковая ватага ожидает обоз на дороге, присоединяясь к нему по пути следования, покидает же его перед каждым крупным поселением или постоялым двором, ожидаючи следующего выезда обоза ими сопровождаемого. Из-за невозможности сразу отличить татей от таковых ватаг уже имелись досадные случаи взаимных перестрелок между казачьими и полицейскими командами, с одной стороны, и ватажниками, ошибочно за татей лесных принятыми, с другой. И есть между ними, в результате сих стычек, некое число пораненных и даже насмерть побитых пулями людей. Становой пристав Евграшин П. Я. Выдержка из частного письма. Не сказать, чтобы тут и ранее нонешнего спокойно было. Разбойнички тут-то завсегда пошаливали, но в иные времена хоть на постоялых дворах какое-то бережение соблюдалось. А третьего дня на обоз купца Измайлова тати лесные нападения сотворили прямо на ночлеге. Не убоялись прямо в деревню войти, да на спящих наброситься. Так это всех и порезали. Да товар с собою в лес умыкнули. Бают, команду воинскую из города прислали. Да толку-то с той команды? Ну, походят они под барабан по дорогам. Разбойники попрячутся, да вдруг горять в ином месте и вылезут. Не солдатам их ловить, тут иной кто-то надобен. Официальный доклад полицмейстера Непряхина П.А. За прошедший месяц количество разбойных нападений чрезвычайно увеличилось. До такой степени, что уже и постоялые дворы в деревнях, а так уже и в пригородах, безопасными местами быть перестали. Разбойные люди, ничуть не стесняясь даже и соседством полиции и частей воинских, придерзкие вылазки осуществляют почти ежедневно. При отражении сих вылазок имеются, меж тем, захваченные злодеи, коих удалось повязать прямо на месте злодеяния. Из их показаний явствует, что большая их часть состоит из местных обитателей, кои в поведении своем и ранее порицание со стороны власти имели. Но в последнее время были они в ватаге разбойные собраны некими неведомыми предводителями, из дальних мест прибывшими. Примечательно то, что при вступлении оных обитателей в разбойничьи ватаги им сразу же выплачивались некоторые денежные суммы, в каждом конкретном месте разные. Но тот факт, что предводители ватаг начали производить таковые выплаты, чрезвычайно настораживает, ибо ничего подобного доселе нигде не встречалось. Разбойники обычно кормились от дувана награбленного добра и иных источников дохода не имели. Приватный разговор где-то в Санкт-Петербурге. «Что ж, уважаемый Дмитрий Нефедович, я с немалым удовлетворением и, признаться, с некоторым удивлением, должен констатировать тот факт, что мы несколько недооценили ваши организаторские способности». Венделем развел в стороны руки, как бы признавая свое поражение. «Хочу вас обрадовать. В скорости в Одессу прибывает корабль «Святая Анна». На его борту находится груз первосортнейшего чая. Все уже оплачено, в том числе и доставка до Одессы. Вот коносаменты». «Коносаменты? Судовые документы на получение груза». И на стол легла пачка бумаг. Афанасьев нехорошо ухмыльнулся. «Ох, кому-то скоро поплохеет». «Как видите, мой друг», — продолжил англичанин, Мы умеем быть благодарными». «Да, вижу». «По нашим сведениям, полиция немало обеспокоена состоянием безопасности на торговых путях из Китая. С мест поступают тревожные сообщения, но сил для наведения порядка у властей нет. Мы не можем исключить возникновение военного конфликта между Российской империей и Китаем. Об этом ходят самые противоречивые слухи. И все имеющиеся в наличии силы сейчас задействованы в этом направлении». Англичанин имеет в виду возможный конфликт между странами, который чуть не разразился в указанное время. «Да», — кивнул купец. «Я тоже об этом слышал что-то. Мы будем вам чрезвычайно признательны, если вы поделитесь с нами любыми сведениями, которые станут вам известны». «Ну, я поспрашиваю тут некоторых». Вечером, сидя у стола, подвожу итоги. Всевозможные разбойники в невиданном ранее количестве практически остановили движение всяких торговых обозов. Лишь сбившись в немалые караваны, наняв вооруженную охрану, купцы отваживались выйти из городов, где в основном и отсиживались. Но тут вступила в действие непобедимая российская бюрократия. Собственно, караванщики могли иметь при себе оружие. Это никак не возбранялось. Но вот организовать вооруженный отряд, который будет за деньги обеспечивать безопасность кого угодно — фиг. Закон подобного не дозволяет. Можно нанять казаков, не вопрос. Другое дело, что ничем не занятого казачества тут попросту не имелось в должном количестве. Все были приставлены к делу. На горизонте маячил возможный конфликт с Китаем, так что и никаких солдат тут тоже никто предоставить не мог. Самим не хватало. Вообще, по прочтении всех бумаг и долгого разговора с князем Гореевым у меня сложилось стойкое убеждение, что никакими такими случайностями тут и не пахнет. Уж слишком все как-то вовремя происходило. Удивительно точно и в нужный момент появлялись из леса разбойники. И подавляющее большинство нападений неизменно оказывалось удачным. Тати разили без промаха. Явно же кто-то их наводит. Ну вот не верю я в такие совпадения. И еще момент. Купца Ласкина вместе со всеми его людьми аж в деревне прихватили. В полуверсте от полицейского участка. И никто на помощь оттуда не пришел. А вот это интересно. Где это было? И кто там главный? Уже подходя к дверям участка, я с удивлением обнаружил, что подход к зданию оказался перегорожен рогатками. Рогатка — легкое оборонительное заграждение. Конструкция из перекрещенных и скрепленных, связанных между собою деревянных бруса и кольев, обычно заостренных. Это современная замена колючей проволоки. Такие в это время повсеместно использовались. Собственно, ничего удивительного в этом и не было бы. Но от кого защищались полицейские? Неужто от лесных татей? Участковый пристав Олейников оказался немолодым, болезненного вида мужчиной и принял гостей с явной неохотой. Да на вопросы отвечать совсем не спешил. И как давно они стали нападать на полицейские участки? Олейников мнется, нервничает. Он бы с удовольствием меня послал по известному адресу, но подателю сего документа, капитану Петру Махову в деле розыска и искоренения лесных разбойников и прочих лихих людей никаких препятствий отнюдь не чинить и всяческую помощь оказывать по первому требованию. Подпись. Начальник распорядительной комиссии по охранению государственного порядка и общественного спокойствия граф Лорис Меликов. Пошлешь тут такого, кабы самому не загреметь по тому же адресу. Кстати, любопытный момент. В документе я поименован капитаном. Но что-то я не помню документа о принятии меня на службу. Хоть куда-нибудь. Сей документ мне Марков при последней встрече передал. И прямо сказал, мол, желательно им повсюду не размахивать. С умом применять надобно. И вот сейчас... Свою роль грозная бумага сыграла. Пристав нехотя отвечает. «Ну, они пока не нападали. А рогатки зачем? Я же должен защищать здание участка. а народ вашему попечению вверенный защищать не должны?» И понеслось. Князь, сидя в сторонке, только языком восхищенный иногда цокает. «Уж что-что, а допрос производить? Это я тут кого угодно поучить могу. Столько лет практики, это вам не комар чихнул». «Он так и будет тут сидеть дальше?» — кивает на закрывшуюся за нами дверь Гореев. «Снять я его не могу, прав таких не имею. Доложу по начальству, там пусть и думают». Пристава элементарно запугали. Явились к нему двое молодчиков и недвусмысленно намекнули, мол, семья твоя на прицеле давно. Вышлешь полицейских на помощь, прощайся с семьей. Он и не выслал. Отгородился рогатками, да семью свою, опосля всего, сюда и перевез. Чтобы, значит, были они на виду, да под охраной. А на него, глядя, и прочие полицейские чины свои семьи туда перетащили. И полицейский участок стал напоминать цыганский табор. Вообще вещь, насколько я помню, немыслимая. В полицию в те времена все больше отставные солдаты шли, люди пороха понюхавшие. И подобное поведение им было как-то вот несвойственно, от слова совсем. Но когда собственное начальство так поступает, это заразительно. И вообще странно, и для того времени, насколько я помню, немыслимо. Ну, не угрожали у нас тут тогда подобным образом полиции. Да и чиновникам тоже. Это же чисто англосаксонские штуки. Шерифу веревкой или чем там еще грозить. Вот и возникают у меня в голове всякие там мысли. «Да вы присаживайтесь». Движением руки опускаю пристава на стул. «Никого тут нет, так что разговор у нас с вами приватный. Ни перед кем вставать не надобно». Подхватив детей, его жена тихой мышью выскальзывает за дверь. «Правильно, то, что тут сейчас прозвучит, совсем для ее ушей не предназначено». «Я понимаю всю свою вину». «Не стоит», — успокаиваю взволнованного полицейского. «Я вам не начальство и не судья. Решать ваш вопрос будут другие люди, повыше меня». «Но...» — он облизывает враз пересохшие губы. «Но вы еще можете сделать очень многое для того, чтобы облегчить вашу дальнейшую судьбу и судьбу вашей семьи». «Что от меня требуется?» Он аж с места привскочил. «Ну, вы же помните тех людей, что приходили к вам от разбойников? Вот и повстречайтесь с ними еще раз. Но уже с конкретным предложением». Выдержки из частных писем. «Видать, совсем плохие времена у нас наступили. Степан Гордеевич, пристав наш, лихих людей убоявшись и на силу свою надежд никаких не имеючи, семью свою из деревни кудысь-то спровадил, а сам со всею полицией в участке заперся. Инда крепость какая! Рогатки да загородки всякие! Оттель они носа-то и вовсе более не кажут. Лихим-то людям у нас раздолье полное и настало. А известно стало нам, что купцы всякие, торговлю с заграницей имеющие, но не собрались обозом большим. Охрану себе они нанять пробовали, так из губернии на то запрет пришел. Мол, нельзя сие. Как нужда сильная станет, обращайтесь, мол, в полицию или к начальникам воинским. У тех сила оружная имеется. Чуток только казаков купцы наняли, да мало их. Но не собирается сей обоз через деревни наши проследовать. Да в Никольском они дневку себе назначили, дабы лошади передохнули, и народ чутко отдохнул. С дороги уставшие промеж них имеются, да и больных число малое присутствует. Ох, накликают купцы сии на нашу голову разбойничков. Тем-то ныне и деревни никакие не в помеху станут. Обоз действительно прибыл, да на постоялом дворе и остановился. Разом не только его заполнив, но в окрестных избах всякий народ разместился. По причине многолюдства постоялый двор всех вместить не смог. Хорошо, хоть телеги с товаром за забор загнали, и то уже хорошо. Купцы, надо полагать, всерьез своей безопасностью озаботились. Практически все извозчики имели при себе ружья. В обычной ситуации этого бы хватило за глаза, но ситуация тут давно уже была, мягко сказать, странной. Да, полицейский участок в деревне был, Из десяток полицейских служителей там теперь находился практически безвылазно. В былые времена этого хватило бы вполне достаточно, чтобы отпугнуть какую-нибудь разбойничью шайку. Но те времена прошли. Тем паче, что еще одну беседу с незнакомцами пристав таки имел. Человек, он все же был не бесталанный, и сыскать тех, кто к нему приходил, смог достаточно быстро, что и не приминул сделать. «Наши люди ждут вот здесь». Палец князя Гореева уткнулся в карту. «Не бог весть какую, но и то в нашем-то положении божий дар». Деревня, во всяком случае, на ней была обозначена. «Мы заняли два крайних дома». «Что, хозяева?» «Они знают, что постоялый двор уже забит. И желающих спать в конюшне с лошадьми отчего-то немного. Да и наши заплатили вперед. Это разрешило все сомнения». «С другой стороны деревни что?» «Мы разместились в трех домах. Дорогу видим». Отряд горцев словно растворился в воздухе. Маленькими группками по 2-3 человека они рассредоточились по окраинам деревни. И даже из домов старались без нужды не выходить, чтобы не привлекать к себе внимания. Тут, кстати, опять пристав помог. Посоветовал дома, в которых будут только рады любому постояльцу. А уж тому, который заплатит вперед, так и вдвойне. Что немаловажно, хозяева не поспешат тотчас же делиться новостями со своими соседями. Молчуны, так сказать, по самым разным причинам. Да и на самом постоялом дворе кое-кто уже обосновался. Они, кстати, и были первыми, кто заметил появление соглядатаев со стороны противника. Тоже типа купец. Чего-то он там на продажу везет. А телега-то почти пустая. Он что, торгует воздухом? Повертелся купчик среди людей, разговоры послушал. Телеги сосчитал, около которых постоянно кто-то из приказчиков купеческих вертелся. Научены купцы горьким опытом. Каждый всякий о себе любимом заботился. Вот и выставили каждый свою охрану. Бардак. Никакой согласованности действий. Были на постоялом дворе и прочие, так сказать, не шибко внушающие доверие персонажи. 6 человек. Мрачные, необщительные бородачи, державшиеся особняком. Во двор они почти и не показывались, сидели сиднем у себя в комнате. Однако с тем самым купчиком пары слов таки ухитрились обменяться. Ставим галочку. Соглядатай, выведав, надо полагать, все, что было потребно, со двора выехал. И, видимо, в спешке перепутал маршрут. Вчера он, насколько я знаю, вроде бы совсем в другую сторону ехать собирался. «Значит, разбойников надо ждать с этой стороны», — задумчиво смотрю я на карту. «Сомнительно, чтобы он делал какой-то здоровенный крюк для отвода глаз. А босс-то будет в деревне всего день? Можно и не успеть?» Мой собеседник смотрит на карту и согласно кивает. Делает какую-то пометку в блокноте. Он всегда его с собой носит. «Да, это возможно». «Интересный персонаж». Появился позавчера, вручил мне соответствующие предписания и терпеливо ждал, пока его внимательно прочту. А чего там читать-то? Пара строк. Штабс-капитан Свидерский направляется к вам для осуществления координации действий отряда вашего и прочих воинских подразделений. И подпись генерального штаба полковник Сорокин. Ого! Аж сам генштаб нас своим вниманием удостоил. Прошу садиться, господин капитан. Традиции русской армии. Это я помню. При обращении к младшему по званию приставка «штабс», «под» и все такое прочее отбрасывается. А раз я в официальном документе поименован капитаном, то должен таковым обычаям неукоснительно следовать. Кстати, второй раз это звание в официальной бумаге упомянуто. С чего бы это вдруг? Визитер коротко кивает и опускается на стул. «Без чинов, господин капитан». «С превеликим удовольствием, Петр Михайлович», — соглашается гость. «Теперь, впрочем, надо полагать, уже и не гость, а полноценный контролер? А как еще прикажете понимать его приезд?» «Никак я в толк одного понять не могу, Дмитрий Иванович. Со всеми в письме сём поименованными организациями мы вроде бы и так отношения хорошие имеем. Чем же тогда ваш приезд вызван?» Оказалось, все достаточно просто. Слухи о скорой войне с Китаем оказались не столь уж и беспочвенны, и она вполне могла разразиться уже в ближайшем будущем. «Сами понимаете, Петр Михайлович, состояние путей подвоза подкреплений и снаряжения внушает некоторое беспокойство. И нападение всевозможных шаек ничуть спокойствию не способствует. Напротив, есть основания подозревать, что оные их деяния могут быть каким-то образом связаны с возможной войною. В Питере, как оказалось, прекрасно кое-что могли просчитывать. И даже более того, извечный недоброжелатель наш, Британия, тоже к всему руку приложила. Есть у нас достоверные сведения о том, что часть денег на выплаты разбойникам пошедших известным образом имеет заморское происхождение. А вот за выплаты бандюгам я ничего и не ведал. Разбойники на окладе. Это и не совсем вроде бы уже и разбойники. Сухопутные каперы? Как вы изволили заметить? Каперы? Однако, довольно-таки точное определение. Да, думаю, и так можно сказать, соглашается Свидерский. Его роль оказалась вполне понятной. Он должен был незамедлительно информировать свое начальство обо всех фактах, которые возникшие подозрения смогут опровергнуть. Или, напротив, подтвердить. Для сей цели с ним прибыло несколько... курьеров? Крепкие, сбитые парни, явно военнослужащие. Но в штатском. И хорошо вооруженные. «Имею я дозволение...» в случаях особых, затребовать срочной помощи у любого воинского начальника или даже непосредственно у губернатора, кои и обязаны оную помощь незамедлительно оказать, по первому требованию, о чем соответствующие распоряжения и отданы. То есть в успех действий моих кавказцев в Питере не особо-то и верят. Ожидаемо. Новостью для меня это не стало. Значит, придется выпрыгнуть из штанов, но правоту своей идеи доказать. Чуть позже, собрав командование отряда, довожу сию мысль до них. Гореев, против всех ожиданий, воспринял данную новость вполне спокойно. Кое-кто нахмурился, а вот Махмуд так конкретно обиделся. «Нам не верят?» «Я где-то так сказал. Нас хотят поддержать, если не хватит собственных сил». «Нам? Против этих? Из леса?» Ну, положим, и тут кое-кто в свое время там отсиживался. Но не будем об этом. «Прошу всех», — поднимаю к потолку палец, «нам нужны те, кто этими разбойниками заправляет. Живыми нужны. И все должны об этом знать».